Глава 11. Дронго уже вышел в коридор, чтобы самому спуститься за следующим свидетелем, когда увидел направляющегося к ним Аркадия. Очевидно, тот решил, что ему лучше появиться перед экспертами сразу же вслед за женой, чтобы сгладить неприятный осадок, который она могла оставить. Подойдя к Дронго, Аркадий улыбнулся. «Я вам тоже нужен как свидетель?» «Разумеется». Дронго посторонился, пропуская его в комнату. Аркадий вошел, взял стул и аккуратно на него уселся. «Господин Цивницкий», — начал Дронго, войдя следом, — «вы давно знаете погибшую?» «Раньше не знал. Познакомились, когда она стала встречаться с Олегом. Хотя немного о ней слышал». «Что именно?» «Ничего особенного. Она входила в тот круг, в котором мы все вращаемся. Общие знакомые, общие интересы». Он не стал рассказывать, что раньше Нина встречалась с Тиграном, в отличие от его супруги, которая сразу сообщила об этом. Дронго посмотрел на Миллера. Тот согласно кивнул. «Вы знали, что погибшая раньше встречалась с вашим другом Тиграном?» — спросил Дронго. Аркадий замялся, покачал головой. «При личном обществе не говорят на такие темы». «Мы не в аристократическом клубе», — напомнил Дронго. «Здесь произошло убийство, и перед вами два человека, которые занимаются поисками преступника». «Теперь я понял, кто вы такой». Неожиданно сказал Аркадий. «Вы тот самый Дронго, о котором столько говорят в Москве. Известный эксперт». «Спасибо», — кивнул Дронго. «Но мистер Фредерик Миллер еще более известный эксперт, и поэтому мы хотели бы услышать по возможности честный и конкретный ответ. Вы знали о том, что она раньше встречалась с мистером Геворкяном?» «Знал». Сразу отреагировал Аркадий. «Но это их личное дело. Тигран, по-моему, встречается с любой женщиной, которая оказывается в зоне его досягаемости. Не вижу здесь ничего странного. В нашем кругу обычно не говорят о таких вещах. Кто-то с кем-то спит, кто-то с кем-то встречается. Это в порядке вещей, и об этом не принято судачить». Миллер недовольно фыркнул, но промолчал. «Вы были все время с вашей супругой во время сегодняшней поездки?» — поинтересовался Дронго. «Да», — чуть подумав, ответил Аркадий. «Сначала мы были вместе с вами на экскурсии в музее керамики, а потом мы с женой пошли в универсам «Эль Корте Инглес» и накупили там кучу всяких вещей». «А почему вы спрашиваете?» «Вы были все время вместе?» — повторил вопрос Дронго. Аркадий нахмурился. «Нет», — сказал он, чуть подумав. «Мы были вместе в магазине, но не стояли рядом друг с другом. Ходили по разным отделам. Жена пошла в отдел женского белья. Согласитесь, было бы глупо и мне идти туда вместе с ней. Мы сделали покупки и встретились в кафе. Потом вместе пришли к автобусу. Ах да, мы еще встретили по дороге Вадима. Вот и все». «Как вы считаете, кто мог убить Ступникова?» — задал вопрос Миллер. «Я об этом не думал. Какой-нибудь преступник. Но я понимаю, что раз вы ищете среди нас, значит, вы считаете, что убийца кто-то из нашей компании. Не могу вам помочь. Никого даже не подозреваю». «Как вы думаете, ее могла убить женщина?» — уточнил Дронго. «Женщина?» — удивился Цивницкий. «Нет, я не думаю. Они все, конечно, недолюбливают друг друга, как бывает в больших коллективах. Ну, не до такой степени. Нет, я не думаю». «Вы давно знаете мужчин в вашей компании?» «Достаточно давно». «Можете их охарактеризовать?» Вы хотите, чтобы я говорил про них гадости? Я хочу, чтобы вы говорили откровенно. Олег очень амбициозный, смелый, сильный человек. У него, конечно, есть свои недостатки. Он бывает слишком груб, эгоистичен, но в целом довольно успешный бизнесмен. Тигран – образец современного плейбоя. Жуир, болтун, шутник. И, наконец, Вадим. У него проблемы с супругой и вообще по жизни. Целая куча разных комплексов. Но он неплохой человек. Вот, собственно, и все. И никто из них не мог убить Нину? Кого конкретно вы имеете в виду? Олег мог ударить ее в порыве ярости? Не думаю. Зачем ему такие проблемы? Вы ведь часто живете в Москве и знаете, как сейчас решаются многие дела. Чтобы устранить какого-то человека, достаточно заплатить несколько тысяч долларов. 10, 15 или 20 – это уже очень большая сумма. От бывших военных, желающих заработать, нет отбоя. И если бы Олег хотел избавиться от Нины, он мог бы спокойно нанять киллера, который решил бы все его проблемы. Миллер поднялся со своего места и нервно прошелся по комнате. Аркадий следил за ним с иронией на лице, очевидно понимая его возмущение. «Что вы говорите?» — поднял короткие ручки Миллер. «Вы так спокойно обсуждаете возможность убийства человека с помощью наемного убийцы!» «Он прав», — горько пояснил Дронго. «Мы живем во время негодяев, когда убийство можно так же заказать, как выбрать пиццу, и спокойно оплатить заказ». «Иногда я думаю, что оказался слишком стар для 21 века», — заметил Миллер, чуть успокаиваясь и усаживаясь на место. «Я могу идти?» Аркадий улыбнулся. Изумление Миллера было столь очевидным, что могло вызвать улыбку у любого, кто был хоть немного знаком с реалиями, о которых он говорил с Дронго. «Идите!» – разрешил тот. «И пришлите к нам кого-нибудь еще, например, Еву или Вадима». «С Вадимом будет сложнее», — сообщил Аркадий. «Супруги, кажется, опять повздорили. Его жена считает, что они напрасно сюда приехали. Ну и укоряет за все мужа». «Я бы на его месте развелся», — в сердцах заявил Дронго. «Обязательно передам ему ваш совет», — едко пошутил Аркадий и, поднявшись, вышел из комнаты. «Если так пойдет и дальше, мы ничего не найдем», — меланхолично заметил Миллер. «Ничего не найдем», — согласился Дронго. И вдруг, вспомнив, как Вадим нашел на полу автобуса карточку-ключ, вскочил со стула. Как же он мог забыть об этом? «Когда мы возвращались обратно», — сразу же принялся рассказывать он, — «Вадим нашел на полу чью-то карточку. Ключ-карточку отеля. Но никто не хотел ее признать, и Вадим оставил ее в автобусе». «Ты думаешь, это был тот самый ключ, который пропал у Ступниковой?» — понял Миллер. «Возможно, тот самый. Возможно, убийца случайно его выронил, а Вадим случайно нашел. И тогда понятно, почему никто не захотел признаться, что потерял свою карточку». «Очень интересно», — оживился Миллер. «Если все так и было, то тогда из списка подозреваемых мы должны исключить Вадима Кальмолина. Или нет? Ты видел карточку на полу до того, как он поднял ее?» «Нет, не видел. Хотя проходил перед ним», — ответил Дронго. «А я обычно смотрю себе под ноги. Там карточки не было, иначе я обратил бы на нее внимание». «А когда он ее поднимал, она была? Может, Вадим сам ее бросил?» — предположил Миллер. Кто знает, а что если все скандалы, которые они с супругой разыгрывают, всего лишь часть их успешного плана? У меня был однажды такой случай в Египте. Любовники искусно разыгрывали ссору, а потом оказались замешанными в убийстве. Предположим, что скандалы читы Калимулиных всего лишь обман для всех остальных. Все знают, что они все время ссорятся. И поэтому никто не удивился, когда это случилось в очередной раз. И Вадим куда-то ушел. И пока жена якобы в расстроенных чувствах бродила по центру города, а он взял такси, приехал в отель, убил Нину Ступникова и вернулся обратно. И, кстати, есть очень важный момент, говорящий, что это мог быть он. Вадим живет на 5-м этаже, рядом с вами, по соседству с люксом, где произошло убийство. Кому Нина могла отдать вчера ключ от люкса? Если наша версия точна, что убийца украл деньги и ценности еще вчера, то и логично предположить, Нина, скорее всего, отдала ключи соседу Олега. Миллер в волнении поднялся из-за стола. «Между прочим, Вадим опоздал на автобус», — вспомнил Дронго. «Мы подобрали его на углу, чуть дальше условленного места». «Вот видишь!» Миллер удовлетворенно кивнул. «Все сходится. Вчера он похитил ценности, а сегодня, эмотировав ссору с женой, приехал в отель и убил человека, который мог его заподозрить в краже». «Но это пока лишь наше предположение», — напомнил Дронго. «Конечно», — согласился Миллер. «Пока нет никаких доказательств, мы обязаны продолжать поиски». В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Дронго. В комнату вошла Ева. Она успела переодеться в темно-синие шорты и короткую бирюзовую маечку. Ева улыбнулась им, проходя и усаживаясь на стул. Она знала, что обычно нравится мужчинам. Усевшись, она положила ногу на ногу. «Вы хорошо знали Нину Ступникову», — начал Дронго. «Достаточно хорошо», — ответила Ева. «Вы с ней давно знакомы?» «А разве нужно быть давно знакомым, чтобы хорошо знать человека? Иногда достаточно одного знакомства». «Значит, вы считаете, что знали ее хорошо», — уточнил Дронго. «Если вам не нравится мой ответ, могу сказать, что я знала ее недостаточно хорошо», — обиделась ее. «Можете ее охарактеризовать?» «Умная, волевая, красивая. Всегда знала, чего хотела. Мужикам нравилась, хоть грудь у нее силиконовая», — ядовито заметила Ева. «А все остальное было свое?» — пошутил Дронго. «Как сказать?» Ева прикусила губу. «Ей было не 20, а целых 25. Она следила за своим телом, ездила на разные курорты, принимала ароматические ванны. Вы же видели, какое у нее загорелое и тренированное тело? Думаете, она все время проводила на пляже? А нет, в соляриях и в московских фитнес-центрах. И зубы у нее были не свои, это я точно знаю. Нос она себе чуть выпрямила». «А руки и ноги?» — не удержался Дронго. «Свои», — серьезно ответила Ева. «Хотя, возможно, она немного исправила себе коленки. Но я в этом не уверена». «В общем, не женщина, а ходячий экспонат по пластической хирургии». «Ну почему так? Свое лицо она пока не трогала. Не успела». «И уже не тронет никогда», — грустно напомнил Дронго. «А кроме силикона в ее грудях, что еще интересного вы можете о ней рассказать?» «Ничего. Она была красивой и умной. Больше ничего». «Вы были с ней знакомы раньше?» нет. Когда она приехала в Москву, якобы поступать в театральный, я еще ходила в 4-й класс. Нет, конечно, мы не знали друг друга раньше. Как вы считаете, Нина могла украсть деньги? Нет, конечно. Она ведь была не дура. Понимала, что Олег все вернет. Если понадобится, наймет людей, и они ее так обработают, что никакая пластическая хирургия не поможет. Нет, нет. Нина деньги не тронула бы. А вот драгоценности могла забрать. Это ведь были уже ее камни. Очень деловито сообщила Ева. Я вас не спрашивал про ее украшения, заметил Дронго. Об этом все говорят. Слегка огрызнулась она. Все знают, что у Олега из номера пропали и деньги, и драгоценности. А что вы думаете об Олеге Базурове? Типичный мешок с деньгами. Жадный, злой, холодный и черствый. И я с таким ни одного дня не прожила бы. Сначала дарит любимой женщине украшения, а потом бегает по отелю с криками, что его обокрали. Жадюга и сволочь. Он мог убить Нину? Не знаю. Ну, наверное, мог. У таких людей нет ничего святого. А ваш друг Тигран, он тоже бизнесмен? А он другой, сразу отозвалась Ева. Совсем не такой. Тигран мягкий, добрый, отзывчивый, понимающий. И потом, кавказские мужчины обычно более щедрые. Догадываюсь, усмехнулся Дронго. Этой девочке совсем не обязательно знать, что сидящий перед ней эксперт родом из Баку. Конечно, у Тиграна тоже есть недостатки. А у кого их нет? Он нередко верит людям, которые затем его подводят. Аркадий тоже бизнесмен. Что вы думаете о нем? Хитрован, выдающий себя за простака. Охарактеризовала его Ева. Всегда себе на уме. Он ведь врач по профессии, и мне иногда кажется, что он еще и психолог. Умеет разрядить обстановку, ловко увильнуть от ответа. А его жена? Комплексующая стерва, толстуха, старающаяся влезть в одежду на 2 размера меньше. Кожа у нее очень светлая, поэтому Алла сжигает себя на пляже, чтобы получить такой же загар, как у нас с Ниной. И очень завистливая. Всегда было заметно, как она глазела на нас с Ниной, особенно на ее украшения. Каждое новое кольцо Нины вызывало у Аллы приступ мигрени. Приятная характеристика, пробормотал Дронго. Интересно, а что вы скажете о семье Калимулиных? Вадим под каблуком у жены, а она ненормальная. Третирует мужа на глазах у всех. Несчастная семья. Они тут с самого первого дня устраивают скандалы, не могут найти общего языка. «У вас особое мнение о каждом члене вашей группы», — констатировал Дронго. «Интересно, какую характеристику вы дали бы самой себе?» «Красиво, молода, достаточно сообразительно», — не раздумывая ответила Ева. «Иногда слишком доверчива и добра. И вообще у меня нет недостатка, если это вас интересует. Я не убивала Нину, если вы это хотите узнать». «Что вы делали в Валенсии сегодня утром?» «Была вместе с вами на экскурсии», — быстро отреагировала она. «Это я помню. А дальше?» «Мы с Тиграном пошли снимать достопримечательности, вошли в галерею, сделали там несколько кадров. Потом он вышел с другой стороны и исчез, а я осталась его ждать. Тигран все не шел и не шел, и я пошла его искать. Наконец мы встретились и вместе вернулись в отель, где узнали о смерти Нины. Теперь расскажите подробнее, сколько времени вы ждали Тиграна на том месте, где он вас оставил? Минуту? Две? Нет, ответила после недолгого размышления Ева. Минут 7 или 8. Я его ждала долго. Миллер взглянул на Дронго. Оба помнили. Тигран сказал, что отсутствовал лишь несколько минут. 7 или 8 минут, повторил Дронго. И вы его не дождались? Нет. Я пошла его искать, но не нашла. Тогда вернулась на прежнее место. Одну минуту. Вы вышли из галереи и вернулись обратно? Да, я вернулась обратно, но его нигде не было. Я еще немного постояла и опять вышла на улицу. Там рядом небольшое кафе. Я села за столик, чтобы его подождать, и заказала себе чашечку кофе. У меня даже остался чек. Я его бросила в сумочку. И долго вы сидели в кафе? Еще 15 минут. Потом подошел Тигран. Он сказал, что всюду меня искал. Мы даже немного поспорили. Потом вместе пошли к автобусу. У него было время, подумал Дронго. У него было как раз 30 или 40 минут, чтобы съездить в отель и нанести тот самый роковой удар. Тигран нас обманывал, когда говорил, что нашел Еву через несколько минут. «У меня есть еще один вопрос», — подал голос Миллер. «Вчера, когда вы голосовали по вашему трибуналу, вы поставили на первое место господина Базарова, правильно?» «Да», — кивнула Ева. «Так и было». «А последним вашего друга господина Геворкяна?» «Правильно». — улыбнулась она. — И вы все время спокойно сидели в кафе? — Нет. Я 2 раза вставала, смотрела по сторонам. Откровенно говоря, я испугалась. Тигран никогда так неожиданно не исчезал. Даже в аэропорту. Если он куда-то отходил, то всегда предупреждал меня. Поэтому я немного разволновалась. Все время смотрела на часы, боялась, что мы опоздаем на автобус. «Почему вы боялись?» — не понял Миллер. «Ведь вы могли поехать на такси». «Не знаю. Мне даже в голову не приходило, что можно уехать. Понимаете, мы ведь приехали на автобусе, и я считала, что нужно дождаться автобуса и уехать на нем. Про такси даже не вспоминал». Миллер кивнул знак понимания. «Спасибо», — произнес он. «А у меня больше нет к вам вопросов». Ева поднялась со стула. «Я вам больше не нужна?» — недоверчиво поинтересовалась она. «Нет, спасибо», — ответил Дронго. «До свидания». «До свидания». Ева вышла из комнаты. «Тигран нас обманывал», — убежденно сказал Миллер. «Говорил, что отсутствовал недолго, а самого не было 40 минут. Нужно узнать, почему он сказал нам неправду. Ева вернулась назад в галерею, и они не могли разминуться ни при каких обстоятельствах, если Тигран действительно, обойдя галерею, хотел ее найти». «Вы считаете, это он убил Нину?» — прямо спросил Дронго.